Эпизод 5. Часть 1. Ведь не думает же он, что они могут быть вместе, только потому, что кроме них двоих никто с поста больше не спасся. Мишель посматривает на Егора, когда он не видит, думает: «Неужели ты не понимаешь? Да, мы оказались в одной лодке, да, ты помог мне выбраться, да, спасибо. Но я не хочу тебя и не могу тебя захотеть». Она придумала себе жизнь. Давно уже придумала себе прекрасную, блестящую жизнь в великолепной, невероятной Москве. Она будет гулять по цветущим бульварам, она будет царствовать на балах, будет приручать и дрессировать гордецов и красавцев, придирчиво выбирая из них самого достойного, а потом сама без памяти влюбится в какого-нибудь графа, гвардейского офицера или художника. В той жизни ей будут дарить цветы с дурманящим ароматом, звать ее наперебой в театры, подруги у нее будут умные и утонченные, и Мишель будет среди них своей, потому что по праву рождения принадлежит Москве, этому огромному городу, где возможно все, что угодно, где никто никого не знает, но ее будут знать все. Вот какую жизнь она пыталась наколдовать себе все эти годы, пока торчала на посту. Она бы 100 раз повесилась там от тоски и тошноты, если бы у нее не было этой придуманной далекой Москвы и этой придуманной далекой жизни. Саша Кригов — наглец, казачий атаман, русобородый, мощный, с глазами серыми, точь-в-точь, как ее собственные. Он к этой жизни подходил. Он мог стать для нее в эту жизнь проводником. Она стала бы для него спутником в его восхождении на вершины и тянула бы его за собой, когда у него кончались бы силы, и удерживала бы его, если бы он оскальзывался на краю ледника. Они бы смотрелись друг в друга, глаза в глаза, один, отражение другого. Он ей подходил, а Егор нет. Да этой жизни у нее никогда теперь и не будет, а будет другая. Саши нет. Этого нельзя понять, и у Мишели не было времени, чтобы к этому привыкнуть, так что она просто приняла это к сведению. Все, что осталось от Саши — осколок, росток. Она должна пронести его целым, живым, через бурю, через ад, к тем, кому он нужен будет так же сильно, как и ей, к Сашиным родителям. Они примут Мишель, потому что кроме пустившего в ней корни семечка, ничего другого не осталось от их сына Саши. От того, кого они так любили, и кого почти успела полюбить Мишель. «Прости, Егор, прости, прощай». Щуплый, угрюмый, с кровавым бинтом вокруг головы, Егор завистливо и ревниво подглядывает в ее переписку с подъясаулом. В вокзальном зале ожидания пусто и холодно, кругом стоят вооруженные люди, за большими окнами вихрится белое. Они сидят за круглым столиком втроем — Егор, Лисицын и Мишель. Она предчувствует, за этим столом сейчас решается ее судьба. Встреча застала ее врасплох. Голова перебинтована, одежда измазана черт знает в чем, липнет, ужасно пахнет. Она выглядит жалко, а меньше всего на свете ей хочется, чтобы Лисицын ее жалел. Папа когда-то сказал ей, что она всегда должна держать себя как царевна. И Мишель о его словах не забывала. Лисицын совершенно не похож на Сашу. Тот был веселым, хотя и умел напустить строгости. Был равновесным, хотя мог притвориться бешеным. И вообще был добрым, хотя, наверное, убивал без переживаний. А Лисицын дерганный, ломанный, расколотый и заново склеенный какой-то. С ним рядом не будет покойно, от него не идет ровного тепла. Можно ожечься от такого человека, предчувствует Мишель. Не ей, конечно, а той женщине, которая его полюбит. Но такой зато и сам может полюбить отчаянно. Он колебался, прежде чем дать Мишеле расписку, попробую что-нибудь сделать. Но колебался, потому что, пообещав, такой человек будет обязан попробовать и расшибется, чтобы сделать. Когда он пишет ей свое имя, сначала имя и только потом звание, она улыбается. Хотя вот за секунду до этого Лисицын сообщил ей, что Саша погиб. Не может сдержаться. Она привыкла нравиться мужчинам. Когда ты красивый, тебе кажется, что мир добрее, чем есть на самом деле. Он наполовину населен улыбающимися людьми, которые так и норовят угодить тебе. Вечно дарят что-то, куда-то зовут, слушают тебя внимательно, какую бы бельберду ты ни несла, смеются твоим шуткам и сами все время пытаются тебя рассмешить. Вот и тут, в Ростове, толстый повар уже успел всучить ей бутерброды на дорожку в пластиковом школьном рюкзаке с цветными принтами. Она поблагодарила, взяла. И с Юрой она в себе уверена вполне, сможет его зачаровать. Юра хорош, красив по-своему. Мишель не может не отметить этого. Совсем не похож на Кригова, и при этом неуловимо на него чем-то очень похож. Егор требует от Лисицына звонить в Москву. Хочет, чтобы там немедленно признали, что это не он с ума сошел, а все остальные на посту. Что все там случилось именно так, как он рассказывает. Мишель не может понять, почему истерика и зачем спешка. Там ведь все кончено. Вот и казаки съездили туда. Съездили и вернулись, живые и невредимые. Неужели нельзя отложить эти разговоры до Москвы? Юра уходит звонить. Егор принимается с кислой миной перечитывать их переписку, и Мишель прячет от него бумагу. Она не виновата в том, что он там себе напридумывал. Спасибо ему, что спас ее. Что спас дворовую мелюзгу. Сонечку, Ваню, Алинку. Спасибо, правда. Но ведь это не значит, что они теперь должны усыновить сирот и зажить одной дружной семьей. Часть вторая. Полкана она замечает первой. Егор уставился в окно остекленевшими неживыми глазами. Видит его и не может понять, как это возможно. Егор ведь всех похоронил. Сказал, что никого там не осталось. И вот полкан. Она хлопает Егора по плечу, будет его. Он вскакивает, прижимается к окну лицом, смеется. Узнает отчима, принимается махать ему, какие-то знаки подает. Тот тоже ему машет, тоже хохочет, кричит из-за решетки. Мишель остается сидеть. Сколько в ней было электричества только что. Бороться, очаровывать, шагать пешком до Москвы хватило бы. Все рассеивается в секунду. Егор-то сам не один остался. Выудил себе с того света отчима. Пусть и нелюбимого, но родного. А ей сказал, шагать не оборачиваясь. Она смотрит на Егора, а видит перед собой бабушку. Слышит, как та зубрит своего Есенина. Очередное его тоскливое что-нибудь. Вспоминается вот само. Тот ураган прошел, нас мало уцелело, на перекличке дружбы многих лет. Я вновь вернулся в край осиротелый, в котором не был 8 лет. Кого позвать мне, с кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Ну и что ты там дальше еще? Бабка на этом месте всегда сбивалась, путалась, так что и Мишель не запомнила. Ушла. Не проверила ее даже. Оставила парализованную. А если она жива была, когда они уходили? Без помощи, без воды даже оставила. Мишель отворачивается от окна, смотрит куда-то в пыльную темень. Как она мешала ей, бабка, как раздражала ее молитвами своими, запахом прелым, вечными домогательствами к деду то по одному поводу, то по другому. Дребезжащим голосом и острым слухом, беспокойством непроходящим, обо всем на свете. Бабка была ермом, жерновом на шее. Это из-за нее Мишель не могла уйти в Москву раньше. Пока не явился Кригов, план был только один, жуткий и унылый. Дожидаться бабкиной смерти. «Пап», — говорит Мишель в пыль, в темень, без звука, словно у нее голос парализован. «Прости, баб». Она желала сгинуть и бабке, и всему посту. Желала. Пока пост был настоящим, Москва оставалась призрачной. Не было в мире места и для того, и для этого. Пост был скроен и сшит из кирпича, железа, из квохчущих кур, и собачьего дерьма под ногами, из текущих труб и детского ора, из мужицкого пота и пороховой гари, из тушенки этой проклятой и бабкиных причитаний, из живой материи, то есть. И пока он был такой ощутимый, такой плотный, такой вонючий и громкий, робкая Москва оставалась дымкой, выдумкой, наваждением. Москва всю жизнь брезжила Мишеле, как мираж, воображаемая ею по почти уже растаявшим детским воспоминаниям, по воспоминаниям о старых фотках в ее сгоревшем айфоне, наконец, по единственному завиральному рассказу Саши Кригова. Москва всю жизнь звала ее. Мишель пыталась бежать, но знала, что пост ее не отпустит. Притянет обратно, окружит и запрет в себе. И только когда пост уничтожили вместе с придурочными пацанами и разбитными бабами, вместе со всеми ее любимыми и нелюбимыми занятиями, вечерними разговорами и ночными молитвами, курятником и детсадом, вместе с дедушкой и бабушкой, со всем милым убожеством, которое ей приходилось считать своей жизнью, когда он сам превратился в прошлое, вот тогда Москва начала расцветать, набирать плоть и силу, становиться все более четкой, все более яркой с каждым шагом, который Мишель делала к ней по прогнившим шпалам. И поэтому, с одной стороны, Мишель поверила в гибель поста сразу. Все, это прошлое, оно сгорело. Значит, надо скорее бежать в будущее. а с другой пост никуда не делся. И, будучи якобы бесповоротно уничтоженным, упрямо тащился за Мишелью, приклеившись к ней, как ее собственная тень. Ведь это не потому пост рухнул и сгинул, что Мишель миллион раз себе это загадывала. Она ведь не виновата в этом? Не виновата. Люди с поезда сказали, а Егор еще раз потом объяснил ей на пальцах, кто виноват. Была какая-то бесовская молитва, из Москвы применили ее по остальной стране, думали, она выдохлась, а она там продолжала людей косить, и вот вернулась. Оглохшие привезли одержимых обратно через мост, чтобы по эту сторону все уничтожить, чтобы уничтожить Москву. Хочешь верь, хочешь не верь. А пост просто первый на пути встал. Вот и смяли его, вот и смели. При чем здесь Мишель? Не в ее колдовстве дело, не в ее желаниях. И дед мог бы сейчас сказать ей, да ну-ка хоть тебя, глупость какая. Ты ведь и без того почти сбежал от нас в свою Москву, Мишелька. Ты-то тут при чем? Ни при чем, и мы тут ни при чем. Ты ведь и так заплатила уже за то, что можешь дальше жить. Слух потеряла. Это большая цена. За нее не просто жизнь можно купить, а счастливую жизнь. Такую, какую ты сама себе придумаешь. Хватай ее и беги. Но дед погиб. Съехал с катушек. А решетки, а голову Кригова свою голову разбил, при ней прямо. И с пробитым лбом отвалился от поезда на насыпь. От того, что Мишель это сама видела, ей было и жутче, и легче. А вот бабка... Надо было проверить ее перед тем, как уходить. Теперь она никогда не умрет. И в Москву еще с ней поедет. «Ты же говорил, что он умер, что все умерли!» Яростно пишет Мишель Егору на мятой бумаге. Егор меряет ее взглядом. Судорога легко схватывает и отпускает его лицо. Он берет у нее карандаш и отвечает. «Я его не нашел. Времени было в обрез». «Почему он не заразился?» допытывается Мишель. «Откуда я знаю? Спрятался где-то, пересидел?» Она качает головой. Егор разводит руками. «Что?» Мишель стучит карандашом, потом давит грифелем. «Да ничего. Может, моя бабушка тоже, а ты?» Грифель ломается. Егор вздергивает плечи. Мишель отшвыривает онемевший карандаш. Он вздыхает, якобы кается. Дотрагивается до ее руки, и она отметает его пальцы со злобой, которой от себя сама не ожидала. Часть третья. Где-то, кажется, хлопает дверь. По дощатому настилу через стол доходит ударная волна. И потом доски под ногами начинают прыгать, еще до того, как становится видно, кто по ним с такой ненавистью бухает сапогами. Юра влетает в зал весь красный. За ним шагают, едва поспевая, четверо казаков и Рихтер. Своим казакам Лисицын раздает распоряжение. Лает беззвучно, швыряет руки, подбородком чертит. «Взять! Увести!» Мишель ищет его глаза, но глаз там нет. Подъясаул к ней всегда держится в полоборота или спиной. Казаки хватают их под локти, двое на Егора, двое на нее, как будто они буйные, не дают им времени ни спросить, ни удивиться даже. «Юра! Юра!» — кричит Мишель, но кричит безгласно, никто не останавливается. Самого Лисицына не видно больше. Путь вперед указывает комендант ростовского поста, зализанный старик в кителе. Казаки выламывают ей руки, просто от скуки, от нечаянной возможности помучить человека выламывают. Мишель не думала сопротивляться. Егора тащат впереди. Вот он, да, брыкается. Но сил ему против двоих конвоиров не хватит. Только разозлит их, дурак. Седой комендант бежит вперед по коридорам, оглядывается. Как крыса в свою нору тащит их. Серая краска на стенах шелушится. Редкие лампочки болтаются на лохматых проводах. Человеческие тени на качелях вправо-влево катаются. Потом вниз по лестнице. Грубо толкают Мишель вниз, в подпол, и, наконец, останавливаются у дверей. Чего-то ждут. Мишель отворачивается. Она снова голосом пытается сказать им. «Отпустите! Он мне обещал! Куда вы нас привели?» Но они тут все оглохли. Чего-то ждут. Комендант открывает ключом одну из дверей, и тут перепуганные женщины приводят за руку перепуганных детей. Сонечку, Ваню Виноградова, Алинку, переодетых в чистые, отмытых, и запихивают их в эту комендантом отпертую комнату. В ней нары. Окна нет, ничего нет. Соня тянется к Мишель. Та не выдерживает, тоже протягивает ей руку, но конвойные перехватывают ее. Соня исчезает в комнате, хлопает дверь, проворачивается ключ. И тут же Егора с Мишель заталкивают в соседнюю камеру, такую же пустую. Одни нары. Такую же темную и глухую. Их бросают на пол, казаки отступают, и в камере разом настает ночь. Дверь захлопывают, запирают. Недолго еще продолжает светиться замочная скважина, но потом гаснет и она. Полная непроглядная темнота охватывает их, а все, чем они успели обменяться, это растерянные взгляды. И Мишель не сразу, а только когда ей удается чуть-чуть усмирить разошедшееся сердце, понимает. Они больше не смогут говорить. У них нет возможности ни обсудить, что произошло, ни сговориться, что делать дальше. Это по-настоящему страшно. Не видеть и не слышать одновременно. Мишель вытягивает руку и нащупывает стену. Идет по стене, пока не выбирается так, к двери. Узнав дверь, принимается барабанить в нее кулаками и орать. Орать, пока не начинает садить горло. Но из-за того, что ей самой не слышно своего крика, она сдается раньше, чем могла бы. Дверь стоит на месте. Никто на ее вопли не откликается. Неизвестно, есть ли кто-то вообще с обратной стороны. Или тюремщики заперли их в подвале и ушли в освояси. В камере тепло. Пахнет текущими трубами и какими-то тряпками. Наверное, котельная где-то рядом. Из-за глухоты и слепоты Мишели кажется, что она плавает в ванной, наполненной ржавой водой. А больше в мире ничего нету. «Если бы хотели убить, сразу бы убили», — уговаривает себя она. «И точно уж не стали бы сажать в тепло. Зачем тепло на смертников тратить? Наверное, это просто до выяснения обстоятельств. Может быть, какие-то новые обстоятельства появились. Что-то Юре там сказали, наверное, по телефону. Он ведь сам не свой вернулся. Все от нее отворачивался. Как будто ему неприятно было на Мишель смотреть. Как будто он о ней что-то такое узнал, что все с ног на голову переворачивало. Но в чем их с Егором можно обвинить? В чем заподозрить? И ведь детей же еще!» Ей становится жарко, когда она вспоминает Сонину протянутую руку. И то, как она хотела поскорее уже от мелких отделаться, когда они дошли до странного здания ростовского вокзала, напоминающего не то айсберг, не то заснеженную могилу. Боялась, что мелкие теперь насовсем к ней прилипнут, что она зря их пожалела. Теперь придется вот так чужую мелюзгу за собой всю жизнь за руку тянуть. Вспоминает и то, как Соня сделала себе во дворе поста мобильный из щепки и сидела в нем, чтобы быть похожей на Мишель. Мишель пытается сообразить, какая стена у их камеры с детской пограничная. От двери правая. Прижимается к этой стене. Но что дальше? Пас с руками делать? Невидимые лучи заботы детям посылать? У всех тут уши дырявые. Егор так людей спасает. Она находит нары. Там, конечно, уже восседает Егор. Она толкает его вслепую. «Подвинься». Он понимает, освобождает ей больше места. Они сидят рядом, но держат дистанцию. Это он виноват, придурок, что их посадили. Он же прекрасно понимает это. Зачем нужно было лезть? Бесконечность они молчат. Бултыхаются в этой слепой ржавчине. Злость перебивает страх. Но когда злость засыпает, страх подползает ближе. Почему с ними так грубо обошлись? Они же ничего не сделали. Почему их ни о чем не спросили больше, а просто бросили сюда? Почему не оставили им включенным свет? Одной на эти вопросы ответа не найти. Одной страх не побороть. Она протягивает осторожно руку вправо, туда, где в темноте плавает Егор. Нашаривает его ладонь. Берет в свою. Резко. Строго. Чтобы он там не напридумывал себе еще чего-нибудь. Балда. Раскладывает его ладонь, как листок, и пальцем своим начинает вслепую чертить на ней буквы. Он отдергивает руку, ежится. «Щекотно!» Она тычет его. «Хватит!» «Н-А-С». «У-Б». Мягкий знак. «Ю-Т». Вопросительный знак. Когда Мишель заканчивает, он сбрасывает ее пальцы, сам берет ее за запястье и щекоткой рисует на ладони. «Ч-Т-О». Вопросительный знак. «П-О-Ч-Е-М-У». Начинает она. Но его ладонь схлопывается вдруг, как хищная раковина, ловя ее пальцы. Не сильно. Гладит ее шершаво между большим пальцем и остальными. Там, где нежно. Осторожно гладит, как сапер мину. Почему-то дедовыми словами ощущает это Мишель. Она хочет отнять у Егора свою ладонь, но он не выпускает ее. Вторая его рука наугад тычется ей в шею. Обнимает ее затылок, входит в волосы. Мишель замирает, не зная, что ей делать, а он, поймав ее в темноте, рывком оказывается совсем близко. Губы к губам. Прежде чем она успевает отодвинуться, он целует ее, яростно и неумело, промахиваясь и не отступая. Он пахнет потом, совсем уже взрослый, уже как мужик, этой кислятиной, которой их кормили на обед. Наконец Мишель приходит в себя, стискивает зубы и отталкивает Егора, лицо которого в черноте начинает рисоваться и кажущимися белыми линиями, как чья-то уродливая морда. Она упирается в эту морду пальцами и давит ее от себя. Пальцы соскальзывают ему в рот, и вдруг он кусает ее. Она кричит, отпрыгивает, падает на пол, и раньше, чем он успевает соскочить вслед за ней, отползает назад. Она визжит. «На помощь!» Но по вибрациям пола и стен чувствует, что никто не спешит к ней. Чувствуется другое, как скребет слепо по полу Егор, стараясь ее замести. Он младше ее на 7 лет, но выше и жилистей. И сейчас, когда она не может осечь его презрительной гримаской, хлестнуть издевкой, он больше не кажется и жалким пацаненком. Мишель вдруг понимает, что он пересилит ее. И она кричит так громко, как только может. «Помогите!» Она забивается в угол, и он находит ее там меньше, чем через минуту. Хватает за голень, выдергивает из угла на середину комнаты, наваливается сверху и затыкает ладонью ей рот. Она лезет ему ногтями в глаза, а он заламывает ей руки, выворачивая их до жгучей яркой боли, пока она не перестает сопротивляться. Тогда он хватает ее за волосы, голову запрокидывает ей так, будто собирается горло резать, и торопливо раздергивает молнию на ее куртке. Мишель выворачивается, юлит, бьет в пустоту кулаками, только единожды попав и проскользив по его щеке. А он вцепляется своими железными пальцами ей в шею, сдавливает ей горло. Она старается напрячь мускулы, чтобы сохранить себе для дыхания хотя бы крошечную дырочку, но слишком больно, и воздух не идет, голова кружится. Нарисованное белыми линиями чудовище разрастается, распухает, подминает ее под себя. Она может только пищать, сипеть. «Не надо! Не надо! Не надо!» А оно срывает с нее свитер, лезет железным пауком под футболку, нашаривает ее грудь, впивается в нее и совсем от этого безумеет. Душит, жадными пальцами расковыривает пуговицы на джинсах. Они сдаются одна за другой. Он сразу сует ей руку в трусы, вклинивается между сжатых бедер, щиплет ее там, чтобы она поддалась. Душит снова, давит к кафельному полу, рвет джинсы вниз, вниз. Воняет потом, зверем, капустой, луком, кровью, злобой. «Я не твоя!» — кричит она ему. А может, ей уже только кажется, что кричит. Он вдавливает эти свои пальцы в нее, внутрь, в мякоть. Они проваливаются туда. Ей больно, больно, но от страха там горячо и мокро. Мишель ненавидит себя за это. Она хочет потерять сознание, чтобы ни за что не отвечать. Чтобы не чувствовать, что виновата тут в чем-то. Джинсы сдернуты, на одной ноге болтаются. Чернота бурлит, он держит ее за волосы, пока сам ерзает там, стаскивая с себя портки. Она пытается еще вывернуться, но он держит ее крепко, запутавшись в пучке на ее затылке. Ее голова дергается, как у куклы. А потом он вдавливает ей между бедер свое голое колено и вдавливает в нее себя самого. В живое, в теплое, в мокрое, раздвигая, обжигая, растягивая, заполняя ее. Теперь она только понимает, что это происходит с ней. С ней сейчас, по-настоящему, что это ее насилуют. Ее. Мишель лупит в это прозрачное в черноте чудовище, в белые прыгающие очертания. В голове все мешается, она пытается выдавить, выгнать его из себя. И он тогда тоже бьет ее наугад, попадая в грудь, в живот, в лицо. Она слабеет, он набирается сил, приковывает ее руки вслепую, ошибаясь, суетливо влезает в нее опять, ходит взад и вперед, бессмысленно, безмозгло, раздирая ее, разминая, разуживая. Боль превращается в зуд, в дурной зуд. «Нет, нет, нет!» — кричит она ему. «Нельзя! Я не хочу! Это не твое, мразь! Паскуда, сволочь, тварь, сука, выйди, уйди! Не надо, пожалуйста! Я не хочу! Я не твоя! Нет!» Пытается подумать, что это Саша, что Саша вернулся из мертвых, соскучившись по ней так жутко. Пытается превратить черное чудище с белыми пляшущими контурами в его очертания. Но кислый запах, ржавый запах, луковая вонь сгоняет этого Сашу обратно. А потом силы у нее кончаются, и она сдается. Цепенеет. Отлетает от себя. Накатывает волна. Сносит ее тело, накатывает еще одна, колышет ее. Она плачет или знает, что плачет. Глазам жарко, но и внизу жарко. Он по-звериному лижет ее лицо, она отворачивается, она задыхается, он все дергается, она теряет сознание, но никак не может забыться, и это длится вечно, пока его удары не становятся слишком слепыми, слишком быстрыми, пока последний из них не выгибает его тело судорогой, Внутрь выплескивается горячее, и чудовище затихает. Тяжелеет, обмякает, дрожит, стараясь надышаться. И отваливается. Отползает. Мишель трогает себя между ног. Там горячо и липко. Зачем-то нюхает себе руку, прежде чем вытереть ее. Пахнет тошнотворно, чем-то съедобным и ржавчиной. Она становится на четвереньки, ее начинает рвать едким. Живот болит, низ живота. Что-то он испортил в ней, что-то он сломал. Мишель хочет спрятаться, хочет нащупать снова угол и забиться в него, но заставляет себя подняться на ноги. Из нее течет что-то горячее, колени жжет, трогает себя там, жидко. Что-то в этой жидкости, что-то... Она нашаривает нары, находит на них Егора, обессилевшего, вялого, снулого, и принимается молотить его мокрыми теплыми кулаками по голове, по лицу, по шее, куда получится. А он не спорит, закрывается, прячет лицо только, подставляет затылок. Она кричит, но звука нет. Звуков нет. Часть четвертая. В столовой часы застряли, не шли. И в камере этой они застряли тоже. Никто не пришел за ними. Никто не помешал Егору ее насиловать, никто не помешал Мишеле его избивать. Задушить его ей храбрости не хватило, и железа в пальцах. Она спихнула его с нар на кафельный пол, свернулась калачиком и плакала. Болел живот, светился в темноте багровым, в глазах крутились солнечные протуберанцы. Потом все, ничего не стало. Она плыла, качалась все в том же прибое, выброшенной мертвой на берег, и волны снова и снова накрывали ее с головой. Джинсы были мокрыми, а потом высохли. И вот зажигается утренняя звезда. Свет в замочной скважине. Горит, не сгорает. Мишель так ждала его, что и сквозь набухшие красные веки замечает. Глаза уже так привыкли к мраку, что тоненький лучик из скважины может штрихами всю комнату набросать, обозначить контуры. Надежные контуры, серые. Она просыпается. Егор лежит на полу. Тоже поджав ноги, тоже калачиком. Мишель обходит его, распрямляется. Ей все еще больно. Приближается к двери и приникает к скважине. Там чьи-то спины. Люди таскают какие-то мешки, кто-то заслоняет своей широкой задницей ей это игольное ушко. Она тогда бьет с саженными кулаками в гулкий металл, зная уже, что ее опять не услышат, но вдруг по двери проходит скрежет, мелкое содрогание, и она распахивается, и столько света врывается внутрь, как будто локомотив фары прямо перед ней зажег. На пороге стоит Лисицын. Лицо у него белое, как бумага. Щека дергается сама, от остального Лисицына отдельно. Глаза красные, как будто он их тер. В руке у него тяжелый большой пистолет. Не глуповатый ПМ, а какой-то хищный. Вбегают в камеру казаки, хватают Егора за шиворот, ставят на ноги. У Егора вся рожа в крови измазана, и руки тоже. Лупает глазами с просонья, ничего не может понять. Его выволакивают наружу и тащат по коридору куда-то. Лисица наглядывает Мишель странно. Она тогда тоже смотрит на себя. Джинсы в буром, от пояса вниз, и руки в буром все, в разводах. Но Лисицын ошарашенный какой-то, невнимательный. Шарит по карманам, находит карандашный огрызок, меленько пишет на стене. «Ты норм?» Мишель кивает ему почему-то. Рада просто, что он спрашивает ее вообще. «Сейчас тебя вместе с ними заберу отсюда и повезу. Слушайся, вопросов не задавай. Все будет окей». Он прикрывает свои мелкие буквы ладонью, чтобы больше никто не видел. Она опять поспешно кивает и совсем соглашается. Он тогда слюнявит палец и стирает всю свою писанину со стены. Договор их остается только у Мишели в памяти. Она подбирает оброненный и потерянный в темноте рюкзак с бутербродами. Лисицын смотрит на нее мутно и слепо. Подзывает казаков. Ее выводят в коридор. Дверь в детскую камеру тоже открыта. Мишель успевает туда заглянуть. Но там пусто. В коридоре, кроме конвоя, еще люди. Комендант причесанный. Тетка какая-то с глазами на мокром месте. Рот платком прикрыла. Все дикие и страшные. Казаки сжимают Мишели плечи. Проталкивают ее в коридор. Она смотрит себе под ноги. Там вереница красных бусин, как будто брусника рассыпана. Только местами эта брусника солдатскими сапогами размазана в алые потеки. прозрачная, жиденькая чья-то кровь. Коридорами-коридорами их вытаскивают на перрон, в блеклый утренний свет, но не туда, где казацкий поезд стоит, а куда-то на край. Там ждет большая моторизованная дрезина. 5 человек караула, все нахохленные при автоматах. На дрезине уже полкан в наручниках, руки за спину, избитый и мутный какой-то. Егора к нему пихает, а он Егора даже не сразу и признает. Лисицын подсаживает Мишель и последним запрыгивает. Моторист запускает двигатель со шнура, как бензопилу, и дрезина отчаливает. Едет в направлении Москвы. Куда везут? Зачем? Полкан пытается что-то Егору сказать, и тут Мишель замечает, что у него кляп во рту. Тряпка грязная. Он силится что-то выговорить даже через эту тряпку. Видно, очень нужно. На его пихают прикладом, чтобы отступился. У Егора тоже руки в наручниках, оказывается. И только Мишель не стали связывать. Не побоялись ее. Куда с такими предосторожностями? В Москву для дознания решили отправить? Почему тогда на этой дрезине? Почему не в поезде вместе со всеми? Они же замерзнут так до Москвы ехать. Вот и метель поднимается. Мишель ищет ответ у Лисицына, но Лисицын отворачивается, кутается в шинель. Ворот поднят, папаха надвинута низко. Окукливается в себе. Остальные казаки расселись так, чтобы никто из арестантов случайно не спрыгнул. Белая громада ростовского вокзала, все-таки на могильный камень больше похожая, чем на айсберг, сдвигается в молочное марево. А за ним начинаются домишки какие-то совсем деревенские, с обваленными заборами, раздетые деревья озябшие, кривые ангары за бетонными оградами и массивы гаражей из силикатного кирпича. Постепенный переход из города в ничью землю. Егор трусливо и виновато озирается на Мишель. Первый раз ее толком видит со вчерашнего. Смотрит на ее окровавленные джинсы. Зрачки у него расширяются. Он качает головой вопросительно. «С тобой ведь ничего такого не случилось? Плохого?» Она тоже изучает свои джинсы. Бледно-голубые вообще-то, а сейчас со страшными разводами. Внутри бедра к ногам, к земле. Голубая ткань мягкая, а бурая заскорузла, как панцирь, и руки все перемазаны. Много крови вышло. И тут до нее доходит окончательно все, как бомбы контузит. Тело само начинает трястись, голова взрывается слезами, из горла рвется волчий вой, который все слышат, кроме нее и Егора. Казаки переглядываются и только плечами пожимают. Полкан тупо пялится из-под лобья. Мишель хочет сказать ему: «Случилось! Самое плохое, самое страшное случилось! Это ты сделал! Ты со мной это сделал! Подонок! Убийца! Ничтожество жалкое! Тварь! Я пустая теперь! Во мне ничего не осталось! Все вышло! Ничего от Саши! Ты это все из меня вырвал! Зачем? Ну зачем?» Но она не может этого сказать вслух. Не имеет права раскрывать свой секрет Лисицыну. Этот ребенок Сашин у Мишели в животе был ее оберегом, ее пропуском в Москву, да и вообще в любую жизнь. Единственной причиной был, чтобы к ней было особое отношение. Обязательно нужно, чтобы атаман и дальше в него верил. Егор смущается, отворачивается. Зачем он это с ней сделал? За что? Она вцепляется ему в плечо, ногтями в щеку, заставляет посмотреть на себя. Казаки сторонятся их. Лисицын дергается было, но не вмешивается. Егор все терпит, значит, Мишель защищать не надо. И когда Егор вынужден глядеть, вынужден читать, она пишет ему по воздуху. Я-н-е-т-в-о-я-и-н-и-к-о-г-д-а. Я не твоя. Ты ничего этим не добился. И не добьешься. Понял? Он сплевывает ей под ноги. Ничего не слышал, но понял все. Полкан начинает ерзать беспокойно. Оборачивается на них и что-то мычит в свою тряпку. Жует ее, тужится. Егор замечает это, пытается его успокоить, говорит ему что-то утешительное, наверное. По крайней мере, казакам до его уговоров дела нет. Казаки тоже контуженные все какие-то, смурные. Мишель заставляет легкие дышать ровно, заставляет сердце замедлиться, заставляет себя быть царевной. Даже сейчас она не хочет, чтобы ее жалели, хочет, чтобы ей восхищались. заставляет слезы остановиться. Полкан от уговоров вроде как присмирел, но Егор не спускает с него глаз. Потом окидывает взглядом казаков, Мишель, Лисицына. Недобрый такой взгляд, загнанный. Как будто шилом пырнул. Такой взгляд. Что-то у него на уме бродит. Бежать собрался, думает Мишель. Полкан снова принимается раскачиваться, дергает руками в наручниках, словно надеется разорвать цепь. Тревожность его передается казакам. Лисицын поднимается в рост, распускает свой хлыст, тычет им полкана в широченную спину. Егор криворот ухмыляется, подмигивает Мишель. Дрезина проезжает какие-то гаражи силикатные, когда Лисицын дает отмашку затормозить. Полкана спихивают с дрезины первым, казаки хватают его под локти, двое тащат вперед к гаражам, еле с ним справляются. Потом и Егора сталкивают в мерзлую грязь, тоже за гаражи утаскивают. И, наконец, Мишель и сам под Исаул руку подает, галантно. Куда приехали? Что тут? Между гаражами проход. Белые кирпичи херами исписаны. Покрышки старые валяются. Битое стекло под ногами, и тачка угля развалена. Полкана ставят к кирпичной стенке. Он в прострации. Ничего как будто не понимает. И тут Мишель понимает. Куда? Куда и зачем? Понимает, что зря тащила с собой пластиковый школьный рюкзак, зря брала бутерброды, зря собиралась жить дальше. Егор пытается рвануть, но оскальзывается и падает. Его тут же за загривок ловят и тычками водворяют к бате. Мишель тоже ставит к изрисованным кирпичам. Она пытается пересечься глазами с Лисицыным. Как так? Ведь был уговор. Но Лисицын занят. Вытаскивает из кобуры свой пистолет. Патроны проверяет. Мишель чувствует, как колени трясутся. Ходуном ходит. Юра сказал, что все будет хорошо. Главное, не выдать другим их заговор. И тогда с ней все будет хорошо. С ней все будет хорошо. А с полканом? А с Егором? Атаман окликает замечтавшихся казаков. Те вытягиваются во фрунт. Что-то зачитывает вроде бы наизусть, обращаясь к полкану. Казаки стоят так. Трое в ряд, скинули стволы, как расстрельная команда в кино. А двое фаланги стерегут, если кто опять попробует бежать. Подлетают вороны, глядят на людей заинтересованно. Тут Егор что-то говорит, шлепает губами. Кивает на полкана, который еле стоит, ничего совсем уже не соображает, просит о чем-то. Лисицын вздергивает плечи. «Валяй». Егор тогда делает к полкану шаг. «Обнялись бы?» До обоих руки за спиной застегнуты. Прижимается просто к нему грудью, кладет отчиму подбородок на плечо. Полкан немой, Егор оглох. Такое вот прощание. Казаки наблюдают равнодушно. Егор целует полкана в губы. Лисицын морщится, кто-то из казаков харкает в сторону. Долгий поцелуй. Мишель приглядывается и видит. Егор зубами у полкана кляп изо рта вытащил. Сам вцепился. А полкан говорит что-то, бормочет. Как будто и не затыкался. На людей не смотрит, на Егора не смотрит. Смотрит себе под ноги. Лисицын хмурится, перекашивает лицо. «Что ты там такое мелешь, господи?» Егор тяжело дышит, но смотрит борзо. Сплевывает тряпку на землю. И произносит что-то веселое. Громко, четко. Облачка пара вылетает изо рта, радость кипит в нем, жуткая какая-то радость. До ушей улыбается. Толкает отчима в плечо. Тот будто спит и бредит. Что-то говорит такое, а кому не поймешь. Лисица орет на казаков, чего-то от них хочет. Казаки разболтались, собрались тут людей расстреливать, а сами чуть не спят на ходу. Наконец вскидывают автоматы, но не стреляют. В Мишель ни одно дуло не глядит, только на мужчин. Ее пожалеют все-таки? Полкан поднимает свою тяжелую башку, наводит горящий глаз на расстрельщиков и что-то такое говорит, от чего его самого начинает трясти, а они теряются. И Лисицын даже. И только тогда Мишель понимает, наконец. Узнает в нем Кригова. Узнает деда. Узнает их повадку. Их нечеловеческую манеру. «Стреляй в него!» — кричит она Лисицыну. «Стреляй быстрей!» Юра вскидывает руку со своим тяжелым пистолетом и послушно стреляет. Бесшумно стреляет, почти в Мишель. Она видит дуло, две бледных вспышки, облачко сизое, гильз латунную в сторону, чик-чик. И вот полка наседает, превращается в куль с цементом. За спиной на белой стене клякса красная. Егор пригибается, ныряет под ствол, бежит вдоль гаражей, но тут взбрыкивает один из конвоиров и хлещет его очередью наискось по спине, как нагайкой. Падает Егор лицом в битое стекло и в уголь. Лисицын кричит казакам, машет. «Возвращайтесь на дрезину!» И они строятся кое-как, кое-как идут, прикуривая по дороге самокрутки от непослушных зажигалок. А Юра берет Мишель за плечо и направляется туда, к Егору убитому. «Давай, давай, мол, не бойся!» Она спотыкается на битых кирпичах, на угле, оглядывается через плечо, не понимает, верить ей Юре или не верить. Может, ей тоже сейчас спину? Показывает ему на свой живот, говорит. «Я беременна. Я от Саши беременна. Кригова. Я беременная. Меня нельзя. Слышишь? От Саши. От Кригова. У меня ребенок». «Не слишком ли тихо?» сказала. Он качает головой. «Да, да. Понимаю. Понимаю. Разберемся». Оборачивается на своих. «Все до дрезины дошли. Никто не задержался». Походя, мимо упавшего ничком Егора шагая, наводится тому в основание черепа еще чик-чик. Только гильзы на немощном ноябрьском солнце поблескивают. И гарь пороховая в нос. Егор вздрагивает один раз на первой гильзе, а на второй ему уже все равно. Лисицын заводит Мишель за гаражи. И когда от них дрезину уже не видно, а с дрезины точно не видно их двоих, Юра жмет Мишель руку и стреляет в пустоту. Подбирает уголек и пишет. «Спрячься. Я тебя потом найду. В Ростов не ходи. Приказано было убрать всех». Она поспешно кивает. «Да, да, я все поняла. Я не буду. Я все как надо сделаю». Юра целует ей руку и уходит, пошатываясь. Мишель отсиживается в тишине, обняв колени руками. Смотрит на мертвого Егора. «Так тебе и надо», — говорит она. Горло сдавлено так сильно, как будто это Егор ее душит. «Так тебе и надо, идиот, сволочь. Жалкое ничтожество. Жалко. Жалко». Слезы опять льются. Она закрывает голову руками и рыдает, забыв, что не имеет права плакать, потому что ведь ее тут только что убили тоже. Но казаки, наверное, укатили уже, потому что никто не приходит к ней докончить ее выстрелом в затылок. Мишель все-таки решает посчитать до 1000, прежде чем выйти из своего укрытия. 1000 — это долго. 1000 хватит, чтобы кого угодно расстрелять, покурить и уже завтракать поехать. Она проходит над Егором, говоря ему просто «пока» и боясь перевернуть кверху лицом. Проходит мимо бесформенного полкана, из которого вся его кипучая жизнь вылилась через две маленькие дырочки. Выглядывает на железную дорогу. Дрезина все еще на месте. На ней стоит голый человек. На плечах у него стоит голый человек. Держит в руках какой-то мясной шмат, обернутый в зеленое сукно. Еще человек, шатаясь, уходит обратно к Ростовскому вокзалу, откуда они только что приехали на расстрел. А еще двое бегут с невозможной совсем для человека скоростью, словно летя над рельсами, над шпалами, к Москве. К Москве! «Нет, нет, нет, нет», — бормочет Мишель. «Нельзя. Это нельзя. Нельзя, чтобы они дошли до Москвы, чтобы застали ее врасплох, чтобы сожрали и уничтожили ее». «Зачем ты это сделал?» — орет она на лежачего Егора. «Зачем ты это сделал?» «Надо предупредить. Надо успеть добраться туда и рассказать». Мишель вытирает рукавом лицо. Люблю тебешка алый цвет. Ты в жоде вошка да неве веста. Взрослых лет, А я мальчик взрослых лет, привык зайдёт на небе хмара, приюдарит громкое гром.